Эмма. 8 днями ранее. Я сметаю волосы в совок и плачу навзрыд. Это слезы не сожаления, а освобождения. В глубине души я рада, что смогла измениться. Всю жизнь я мечтала о том, чтобы стать сильной. И сейчас, сделав этот решающий шаг, взяв свою судьбу в свои руки, я испытываю радость и грусть одновременно. И думаю о куколке в стеклянной банке, которая превратилась в бабочку. Я спрашивала папу, почему гусеница не хочет оставаться гусеницей. И он ответил, что у нее нет выбора. Превратиться в бабочку или умереть — такова ее природа. Так же и со мной. Только новая жизнь, только перерождение. Я больше не Эмма. Я другой человек. Я не жертва. Я сильная личность, способная постоять за себя и отомстить тем, кто меня предал. Моя жизнь в моих руках. Я выбрасываю волосы в мусорное ведро, вытаскиваю стопку счетов из банки и кладу в раковину. Спички в нижнем ящике. После недолгой заминки я чиркаю спичкой и подношу к счетам. Пламя вспыхивает мгновенно, еще секунда, и вся раковина опасно пылает. Но столь же стремительно пламя гаснет, и все, что остается от моих долгов, — это зола и обугленные фрагменты бумаги, напоминающие черные лепестки цветов. В ванной жарко и влажно. Я рисую на глазах жирные черные стрелки и разглядываю свое новое лицо в зеркале. Эммы больше нет. Она умерла или сбежала, устав вечно быть жертвой. Девушка в зеркале совсем другой человек. Это даже забавно. Ведь именно Еспер сделал меня такой. Его предательство вынудило меня измениться. Я была гусеницей, а он — моей природой. И вот я стою здесь. Я собираю рюкзак, только самые необходимые. Шерстяной комбинезон, теплые вязаные носки, которые тетя Агнетта подарила мне в последнее Рождество перед смертью. Папин бинокль, большой нож с кривой ручкой, доставшийся папе от дедушки-моряка. Я нажимаю кнопку «Прочитать сообщение» на автоответчике. Сообщение только одно — от полиции. Они хотят пригласить меня на беседу по поводу обручального кольца. Слово «беседа» звучит издевательски, потому что они вовсе не собираются беседовать со мной на приятные темы вроде отпуска или ситуации с жильем в городе. Почему сразу не сказать? Допрос. Превратиться или умереть? Я иду к кухонному окну, открываю его и смотрю вниз. В кухню врывается ледяной ветер со снегом, снежинки опускаются мне на кожу и тут же тают. Где-то там внизу пропал Сигги. Я так его и не нашла. Я беру мобильный, вытягиваю руку в окно и разжимаю пальцы. Через секунду снизу раздается хлопок. Телефон мне больше не нужен. «Какого типа спальный мешок? Рассчитанный на какую температуру?» Внезапно я теряюсь и не знаю, что мне ответить. Не могу же я сказать правду. Продавщица странно смотрит на меня, но, может, все дело в моей стрижке или экстремальном макияже, или мне это только кажется. Половина населения Швеции выглядит не лучше. Она просто делает свою работу. Такую, чтобы можно было спать на улице в это время года, отвечаю я в момент внезапного озарения и тереблю рану на руке, полученную в доме Еспера. «М-м-м», — думает девушка со светлым хвостиком и идет к полке у окна. Рядом с рюкзаками и ледорубами лежат спальные мешки. «Я бы рекомендовала вот этот», — отвечает она, показывая на желтый мешок. Синтетический материал хорошо борется с влагой. Он держит тепло при температуре до минус 10 градусов. Но все равно нужно тепло одеться, не забыв про шапку. Я с умным видом киваю. Я беру. Еще что-нибудь? Да, минуточку. Я достаю список и зачитываю. Через 10 минут выхожу на улицу без пары тысяч крон. Денег больше нет. Осталось только пара сотен на еду и аренду автомобиля. Снегопад поменял характер. Вместо твердых колючих кристаллов теперь падают крупные белые хлопья. Уже вечер. Город окутан серо-синим туманом. Зажигаются фонари. Тяжелые пакеты оттягивают руки, но все равно я чувствую себя сильной и свободной. Я знаю, что нужно делать, и это дает мне ощущение уверенности. Я захожу в супермаркет и покупаю еду. Со всеми этими авоськами и растрепанными волосами я похожа на бомжа, но никто не обращает на меня внимания. Может, я стала невидимой, как Фродо, когда тот завладел волшебным кольцом. В прокате автомобиля меня никто не узнает. Это мне на руку. Не глядя на мои пакеты, прыщавый юноша Петр, так написано у него на табличке, как будто бы мы с ним на «ты», заносит мои данные в компьютер. «Насколько вы берете машину?» «На сутки», — отвечаю я, не задумываясь, хотя ничего еще не решила. «Но денег у меня хватит только на сутки. Он протягивает мне ключи. Найдете сами?» «Найду». У меня ощущение, что я еду к себе домой. Каждый перекресток, каждый поворот мне знаком. Даже в темноте я легко нахожу дорогу. Машину оставляю в трех кварталах. Глупо было бы парковаться рядом с домом Еспера. Не стоит привлекать к себе внимание. Я выхожу из машины и иду, но не к дому Еспера. Я иду к заброшенному дому на холме. Темный и одинокий он торчит из снега, как потерпевший крушение корабль. По свежевыпавшему снегу я подхожу к домику для игр в саду. В снегу остаются следы, но скоро их засыпет снегом, и никто не узнает, что я здесь была. Проникнуть в домик не составляет труда. Ключ лежит под горшком с пластиковой пеларгонией. Даже фонарик не пришлось включать. Странно видеть цветущую пеларгонию в снегу, хотя я и знаю, что она пластиковая. Все равно смотрится странно. Мозг не принимает такую реальность. Слишком противоречивое сочетание. 10-сантиметровый слой снега и нежный розовый цветок. Точно так же мозг отказывался принимать реальность, в которой Еспер целовал брюнетку. В домике темно и пахнет плесенью. Мне приходится подвинуть садовые стулья, чтобы разместить все свои пакеты. Руки ноют от напряжения. И я вся вспотела, хотя на улице ниже нуля. Я осторожно разворачиваю желтый мешок на старом продавленном диване, еду ставлю на столик в углу, остальные вещи запихиваю под гриль. Потом сажусь на диван с биноклем в руках и смотрю в окно. Но из-за снегопада ничего не видно. Я откидываюсь на спинку дивана, закрываю глаза. Что-то рвется из глубин моего подсознания наружу. Хочет напомнить о себе. Что-то очень важное. И я вспоминаю. Мы с Еспером стоим в переполненном автобусе. Краем глаза я вижу улыбку на его лице. Мы делаем вид, что не знакомы. Это такая игра. Стоим рядом, словно незнакомцы, но я знаю, что сейчас он украдкой начнет гладить меня по бедру. А я не должна показывать виду, что что-то происходит. Должна оставаться невозмутимой. Затем он запустит руку мне под юбку или кофту и коснется обнаженной кожи. Только легкое прикосновение, никакого лапанья, словно это произошло случайно. Я придвинусь ближе, раздвину ноги, чтобы ему было удобнее ласкать меня. Он крепко прижмется ко мне, чтобы я почувствовала, как он возбужден. Там, посреди набитого автобуса, мы будем незнакомцами, которых объединяет только одно — страсть. Я украдкой смотрю на него, делая вид, что на самом деле смотрю в окно, чтобы знать, где мы проезжаем. Если бы наши взгляды встретились, он сделал бы вид, что ничего не заметил. Его лицо осталось бы столь же бесстрастным, как и мое. Но на этот раз нам помешали. В тот момент, как его рука коснулась моего бедра, раздался мужской голос. «Еспер, черт побери, 100 лет тебя не видел!» Я почувствовал, как он напрягся и стремительно убрал руку. «Привет. Как дела?» К нам протиснулся сквозь толпу мужчина лет 40 в костюме и встал перед Еспером. Я почувствовала, как Еспер отодвинулся от меня и поняла, что ни в коем случае не должна показывать, что мы с Еспером знаем друг друга. Это была его вторая жизнь, настоящая жизнь, в которой были его друзья, его работа, его прошлое и будущее. У нас с Еспером было только настоящее. «Очень хорошо. И если сравнивать с Австрией, то там, конечно, дороже, но оно того стоит. Я не знаю, как тебе, но мне все эти чартеры осточертели. Мне нужен сервис высшего уровня. А в Сан-Антоне этого ты не найдешь. Так уж обстоят дела. И потом еще еда. Французы умеют готовить». Знакомый Еспер продолжал болтать о горных лыжах, звездных ресторанах и интрижках с массажистками, одетыми в юбки, подбитые кроличьим мехом. «А вы? Где вы провели отпуск?» «Мне холодно. Ноги дрожат. Я роюсь в поисках термоса с остатками горячего кофе. Лунный свет проникает в пыльные окна, но все равно в домике темно, и я умудряюсь опрокинуть пакет с киселем. Он сказал «вы». Он спросил не где Еспер провел отпуск, а где они провели отпуск. Почему я только сейчас об этом вспомнила? Почему тогда я не поняла, насколько это важно? Конечно, «вы» могло относиться к Есперу, его друзьям или коллегам, кому угодно, но теперь-то я знаю, что это не так. «Вы» относилась к брюнетке. К брюнетке, ради которой Еспер меня оставил и превратил мою жизнь в ад. Поколебавшись пару секунд, я поднимаюсь, подхожу к окну и протираю стекла рукавом куртки. Снег перестал. Перед окном, залитый лунным светом, лежит заснеженный сад. Снежным покрывалом укутаны кусты и деревья. Передо мной дом Еспера с освещенными окнами. Он выглядит как домики в рекламе горнолыжных поездок, которые Еспер обсуждал с мужчиной в автобусе. Я вижу их в окне. Они ужинают в кухне. И от этой семейной идиллии в объективе бинокля у меня волосы встают дыбом. Еспер сидит спиной ко мне. Брюнетка напротив него. Она в футболке что-то обсуждает с Еспером, активно жестикулируя, наклоняясь вперед. Одновременно она подцепляет вилкой что-то похожее на мясо. Рядом с ней светловолосая девочка лет 6. Наверное, ее дочь. От этой картины мне становится плохо. А в груди появляется такая тяжесть, что сердце, кажется, сейчас лопнет.